Глава 5. Христианство и его движение на Запад. Мало кто из любезных читателей настоящей книги мог слышать об Авгаре, а еще меньше о его царстве Осроены на востоке Сирии. Тем не менее, этот малоизвестный и затерявшийся в глубине веков монарх издавна считается первым христианским царем. На самом деле, повесть о его обращении в христианство остается легендой, ведь он почил в Бозе в 68 году до нашей эры. Скорее всего, правил Осроенами его потомок Авгарь IX, когда это царство стало христианским в конце II века нашей эры. Обращение в христианство могло даже не коснуться самого царя, но это совершенно не беспокоило агиографов или составителей житий святых. Они поставили Авгаря и его Набатийско-арабское царство во главе длинной и великой традиции. В конце-то концов, она должна была включать фактически всю историю монархии в Европе. Оттуда она должна была распространить свое влияние на правителей в других частях света. Все эти монархи будут вести себя по-разному, так как они видели себя христианами, и тем не менее можно отметить то, что в этом состояла всего лишь крошечная часть различий, внесенных христианством в историю человечества. Фактически до прихода индустриального общества христианство представляется одним из немногих достойных нашего внимания исторических явлений, созидательная сила и роль в формировании нашего мира которого сопоставимы с великими детерминантами предыстории. Христианство сложилось внутри канонического мира Римской империи, сплавившись в конце с ее непременными атрибутами и распространившись посредством его общественных и интеллектуальных структур, чтобы стать самым важным нашим наследием данной цивилизации. Часто маскируемое или затушевываемое его влияние распространяется вглубь стран, сформированных христианами. Практически случайно христианство послужило нравственным лекалом для Европы. Этот и остальные континенты представляются тем, чем являются сейчас, потому что горстка евреев видела, как распяли их учителя и наставника, а также поверила в его воскрешение из мертвых. Еврейство-христианство считается фактором основополагающим, и оно могло послужить ему спасением, выражаясь мирским языком, так как шансов на историческое выживание, оставим в стороне вселенские достижения, у малочисленной секты, почитавшей святого человека, в Римской Восточной империи практически не было. Матрицей и защитной средой в течение долгого времени, а также источником самых основательных христианских идей, служил иудаизм. В свою очередь, еврейские идеи и мифы подверглись обобщению через христианство, чтобы превратиться в движущие силы мира. В основе всего этого лежали еврейские представления о том, что история являла собой чудесно обретенное многозначительное повествование, космическую драму, представленную единым всемогущим Богом для избранного им народа. Через его завет этому народу можно обрести руководство к правильному поступку, и все зависит от приверженности его закону. Нарушение закона всегда влекло кару, как ту, что постигла весь народ в пустынях Синая и в водах Вавилона. В следовании ему лежит обещание спасения для всей общины. Эта великая драма дала вдохновение автору еврейского исторического писания, в котором евреи Римской империи увидели образец, который придал смысл их жизни. Такой мифологический образец имел глубокие корни в еврейском историческом опыте, который после великих дней Соломона представляется совсем не сладким и к тому же воспитывает в еврейском народе устойчивое недоверие к иноземцу и железную волю к жизни. В жизни этого замечательного народа можно вспомнить много замечательных моментов, среди них сам факт его продолжающегося существования. Вавилонское пленение, начавшееся в 587 году до нашей эры, когда вавилонские завоеватели увели с собой многих евреев после разрушения Иерусалимского храма, было последним решающим событием в формировании их национального самосознания, завершавшимся задолго до нынешних времен. Через это самосознание выкристаллизовалось еврейское видение истории. Вавилонские пленники слышали предсказания таких пророков, как Иезекииль о Новом Завете. Жители Иудеи наказали за их грехи изгнанием и разрушением Иерусалимского храма, а теперь Бог снова повернется лицом к Иуде, и евреи опять вернутся в Иерусалим, отпущенные из Вавилона, как колено Израилева отпустили из Ура и из Египта. Иерусалимский храм предстоит восстановить. Вероятно, это было нужно только меньшинству евреев, находившихся в Вавилонском плену. Но меньшинство было значительным, и к нему принадлежала религиозная и управленческая элита Иудеи, если судить по тем, опять же, предположительному меньшинству, кто при появлении возможности это сделать, вернулись в Иерусалим. В пророчестве им дано название «Спасительный остаток». Прежде чем это произошло, жизнь находившихся в плену евреев поменялась. Зато укрепились еврейские воззрения. Ученые разделились во мнении по поводу того, имели ли место более важные события среди изгнанников или среди евреев, которых оставили в Иудее, оплакивать все, что с ними случилось. Так или иначе, еврейская религиозная жизнь, тем не менее, претерпела глубокие сдвиги. Самое серьезное изменение состояло во внедрении чтения Священного Писания как центральный акт поклонения иудаизму. В то время как для завершения формирования Ветхого Завета в его нынешнем виде оставалось еще 3 или 4 сотни лет, составление первых 5 томов, или так называемого Пятикнижия, традиционно приписываемое Моисею, удалось практически закончить вскоре после возвращения евреев из Вавилонского плена. В них содержалось обещание по поводу будущего и руководство к его достижению посредством следования закону Божьему с учетом новых подробностей и единства. Свою роль сыграл фактор медленной работы толкователей и писцов, которые должны были выверить и объяснить текст священных книг. В какой-то момент из их еженедельных встреч должны были вырасти одновременно такой непременный атрибут, как синагоги, а также освобождение религии от места отправления культа и обряда. Однако евреи упорно и долго продолжали тосковать по восстановлению Иерусалимского храма. Отправлением еврейской веры можно было заниматься везде, где для евреев имеется возможность собраться вместе, чтобы почитать Священное Писание. Им была уготована роль первых народов по Священному Писанию, а христиане и мусульмане должны были следовать за ними. По этому писанию образ Бога представлялся более абстрактным и общим достоянием. При том, что иудаизм можно отделить от культа храма, некоторые пророки видели искупление и очищение, которые могли предшествовать прикосновению к тому, что в наше время считается законами Моисеевыми. Самоизоляция евреев приобрела большее значение и с особенной очевидностью проявилась в городах в ходе очищения еврейских общин, когда потребовалось, чтобы все евреи, женатые на язычницах, и таких могло быть много, с ними развелись. Все это началось после разгрома персами Вавилона. В 539 году до нашей эры часть евреев воспользовалась представившейся возможностью и возвратилась в Иерусалим. Иерусалимский храм восстанавливали в течение следующих 25 лет, а иудейское царство стало при персидском правлении своего рода теократической сатрапией. В V веке, когда Египет восстал против персидского владычества, Иудея служила стратегически деликатным районом. Ею правили аккуратно с помощью местной иерейской аристократии. Тем самым до римских времен здесь существовала политическая нация еврейского свойства. С окончанием персидского правления новые проблемы возникли после прихода наследников Александра Македонского. Пережив власть Птолемеев, евреи перешли в подчинение селевкидам. Общественное поведение и представление высших сословий Иудеи подверглись эллинизации. В результате углубилось разделение общества по признаку состоятельности, более острыми стали различия между горожанами и селянами. К тому же произошло отторжение жреческой семьи от народа, который остался преданным приверженцем традиции закона Божьего и пророков, как это проповедовалось в синагогах. Вспыхнуло великое восстание Маккавеев 168-164 годы до нашей эры против царя селевкидов эллинской Сирии Антиоха IV, а также культурной вестернизации, одобренной священниками, но отвергнутой массами. Антиох, недовольный еврейской изолированностью и отказом от предлагаемого евреям примера эллинской цивилизации, вмешался в порядок исполнения еврейских обрядов и осквернил Иерусалимский храм тем, что решил превратить его в храм олимпийского бога Зевса. Быть может, однако, он всего лишь хотел открыть храмовый комплекс для всех прихожан, что считалось обычным для любого храма в эллинском городе. После подавления этого восстания, давшегося с большим трудом, а партизанская война продолжалась еще очень долго, селевкидские цари стали проводить более мягкую примиренческую политику. Многих евреев она не устроила, и в 142 году до нашей эры они смогли воспользоваться благоприятным для них стечением обстоятельств, чтобы добиться независимости, которой пользовались на протяжении без малого 80 лет. Затем в 63 году до нашей эры Помпей навязал римское правление, и тогда последнее независимое еврейское государство на Ближнем Востоке исчезло почти на 2000 лет. Независимость для евреев оказалась не слишком успешной. Сменявшие друг друга цари избирались из кланов священников и своими нововведениями и своеволием никак не могли навести должный порядок. Они и священники, безропотно соглашавшиеся с их политикой, возмущали оппозицию. Их власти угрожали представители новой, более последовательной школы толкователей закона Божьего, жестко придерживавшиеся его положений, а не культа Дома Господня, как стержня иудаизма, и давали ему новую и испытующе строгую интерпретацию. Их называли фарисеями, представлявшими реформистскую ветвь. Они снова и снова выражали свои воззрения в еврейских общинах и указывали на опасность ползучей эллинизации. К тому же они мирились с прозелитизмом среди неевреев, распространяя веру в восстановление из мертвых и божественный страшный суд. В их позиции уживался дуализм национальных и общечеловеческих устремлений. Они навязывали всем суть еврейского единобожия. Большая часть всех этих изменений происходила в Иудее, представлявшей собой крошечный район когда-то великого царства Давида. Во времена Августов там проживало меньше евреев, чем в остальной империи. Начиная с 7 века до нашей эры, они расселились по всему цивилизованному миру. В армиях Египта, Александра Македонского и селевкидов существовали свои еврейские полки. Остальные осели за границей, где занимались торговлей. Одна из крупнейших еврейских колоний образовалась в Александрии, куда евреи переезжали приблизительно с 300-х годов до нашей эры. Александрийские евреи говорили по-гречески. Там впервые на греческий язык перевели Ветхий Завет, а когда родился Иисус, в этом городе могло насчитываться больше евреев, чем в Иерусалиме. В Риме жили еще 50 тысяч или около того евреев. Такие скопления евреев служили расширению возможностей обращения в свою веру приверженцев иных верований, а тем самым еще и повышению опасности разногласий между общинами. Евреи многое предложили народам мира, где традиционные культы постепенно приходили в упадок. Препятствиями для них служило обрезание мальчиков и ограничение в рационе питания, но для новообращенных их многократно перевешивала привлекательность величайшей подробности кодекса поведения, форма религии, не зависящая от храмов, алтарей или духовенства, служащего для отправления религиозных обрядов, и прежде всего обещание спасения души. Один из великих библейских пророков Исаия, почти наверняка переживший вавилонское пленение, уже объявил послание, несущее свет язычникам, и многие из них увидели этот свет задолго до христиан, которые должны были придать ему новый смысл. Прозелиты, новообращенные, могли отождествить себя с избранным Богом народом в их великом деле, послужившим вдохновением для авторов великого еврейского исторического писания, единственного достижения в данной сфере, заслуживающего сравнения с изобретением греками научной истории и того, что придало значение трагедиям мира. В своей истории евреи увидели пример, на фоне которого они прошли очищение огнем судного дня. Основообразующий вклад евреев в христианство будет состоять в ощущении народа порознь, видении вещей по отдельности, а не мира в целом. Христианам предстояло продолжить развитие представления об искуплении грехов человечества. Происхождение обоих мифов коренится глубоко в еврейском историческом опыте и в удивительном, хотя очевидном факте выживания данного народа. Крупное сообщество евреев и еврейских прозелитов служили важными общественными факторами политики римских губернаторов, так как выделялись из общей массы подданных не только размером, но и неуступчивой обособленностью. Археологические свидетельства того, что синагоги представляли собой отдельное строение особого назначения, появляются уже после надежного перехода к христианской эпохе. Однако еврейские кварталы в городах выделялись на общем фоне, так как их обитатели селились вокруг собственных синагог и зданий судов, действовавших по нормам статутного и общего права, при том, что обращение в христианскую веру приобрело широкое распространение, и еврейская вера пришлась по душе даже некоторой части римлян. Следует отметить, в самом Риме первые признаки общественной неприязни к евреям. Массовые беспорядки были частым явлением в Александрии, причем они легко перекидывались на другие города Ближнего Востока. Еврейские волнения вызывали недоверие к этому народу со стороны властей и, по крайней мере в Риме, к расселению еврейских общин. Сама Иудея считалась особенно опасной областью, и такое отношение подпитывалось религиозным брожением последних полутора веков до нашей эры. В 37 году до нашей эры царем Иудеи через Сенат назначили еврея Ирода Великого. Этот монарх популярностью в народе не пользовался. Разумеется, народ чувствовал отвращение к любому правителю, назначенному из Рима, и правителю, стремившемуся по понятным причинам к сохранению дружбы с Римом. Ирод, однако, заслужил особую неприязнь евреев эллинским образом жизни при своем дворе, хотя и старался демонстрировать преданность иудаизму и обременительными налогами, ставки по которым поднял, а поступления тратил на грандиозное строительство. Даже если бы не случилось легендарного избиения младенцев и ему не досталось места в христианской демонологии, Ироду все равно не нашлось добрых отзывов в исторических анналах. С его кончиной в 4 году до нашей эры царство разделили между тремя его сыновьями. Такая мера себя не оправдала, и в 6 году нашей эры Иудею передали в состав римской провинции Сирии, которой управлял наместник из Кесарии. В 26 году нашей эры Прокурором был назначен Понтий Пилат, в обязанности которого входил сбор налогов и фактическое исполнение полномочий губернатора. Данную хлопотную и обременительную должность он занимал в течение 10 лет. Ему пришлось управлять данной неспокойной провинцией в неблагоприятный период ее истории. Волнения без малого двух столетий тогда достигли своего кульминационного момента. Евреи пребывали в натянутых отношениях со своими соседями-самаритянами и негодовали по поводу притока сирийских греков, особенно заметного в приморских городах. Они ненавидели римлян, как последних своих завоевателей в длинной их череде, и также из-за требований вносить подати. Сборщики налогов, публиканы из Нового Завета, не пользовались популярностью не только из-за того, что брали чужое, но и потому, что брали ради иноземного господства. Но беда состояла к тому же в мучительном расколе между самими евреями. Великие религиозные праздники часто отмечались кровопролитием и беспорядками. Между фарисеями, например, и саддукеями, представляющими бюрократию аристократической касты жрецов, вообще существовал непримиримый антагонизм. Представители остальных сект отвергали и тех, и других. Об одной из самых интересных этих сект нам стало известно только в последние годы, когда посчастливилось обнаружить и расшифровать свитки Мертвого моря, кумранские рукописи, из которых прояснилось, что их представители обещали своим сторонникам очень многое из того, что предлагалось ранними христианами. Они ждали окончательного избавления, которое должно было наступить после апостазии, впадения в ересь иудеи, и тогда поступит сообщение о пришествии Мессии. Евреи, соблазненные таким учением, искали письмена пророков с описанием провозвестников таких событий. Другие искали путь чуть прямее. Зелоты обратились к националистическому движению сопротивления, ведущему их к цели. В условиях как раз такой наэлектризованной атмосферы приблизительно в 6 году до нашей эры родился Иисус. Он пришел в мир, где тысячи его соотечественников ждали прибытия Мессии или вождя, способного повести их к военной или символической победе, открывающей последние и величайшие дни Иерусалима. Очевидность фактов его жизни содержится в летописях, помещенных в Евангелиях после его смерти. Они увековечены в утверждениях и традициях, которые ранее церковь обосновала свидетельствами тех, кто непосредственно знал Иисуса. Евангелия сами по себе не могут служить достаточными доказательствами пришествия на землю Мессии. Однако содержащееся в них несоответствие не стоит преувеличивать. Их написали с совершенно очевидным намерением показать сверхъестественную власть Иисуса и утверждение через фактические события его жизни справедливости пророчеств тех, кто давно обещал пришествие Спасителя. Такое заинтересованное и агеографическое, житийное происхождение Христа требует абсолютного доверия ко всем приведенным в Евангелиях фактам. Многие из них обладают врожденным правдоподобием в том, что в них отразились черты, ожидавшиеся от еврейского религиозного вождя того периода истории. Не стоит их отвергать с порога, ведь люди подчас приводят гораздо более неадекватные доказательства существования субъектов. Трудно привести какие-либо основания для применения более строгих или жестких канонов приемлемости к ранним христианским анналам, чем, скажем, к свидетельствам Гомера, когда тот освещает жизнь Микен. Как бы там ни было, подтверждающие доказательства фактов, приведенных в Евангелиях, найти в других анналах удается с большим трудом. Из них складывается такая картина, что Иисус, как человек, принадлежал к скромной, хотя и не нищей семье с претензией на наличие царской крови. Такого рода претензии его враги, несомненно, отрицали бы, не находясь в них некие основания. Галилея, где вырос Иисус, представляла собой своеобразную пограничную область для иудаизма, где носители этой веры чаще всего соприкасались с сирийскими греками, что часто вызывало раздражение религиозных рецепторов. Там по соседству вел свои проповеди человек по имени пророк Иоанн, к которому стекались толпы народа до тех пор, пока его не схватили по приказу тетрарха Галилеи и не обезглавили. Ученые пытаются связать Иоанна Крестителя с общиной Кумран, после которой остались свитки Мертвого моря, хотя он представляется отшельником, человеком весьма самодостаточным, наставником, бравшим пример с великих волхвов. Один из евангелистов утверждает, будто он приходился Иисусу двоюродным братом. Такое близкое родство вполне возможно, но не настолько, насколько важным представляется единство авторов всех вариантов Евангелия по поводу того, что Иоанн крестил Иисуса. Точно так же он окрестил бесчисленное множество народа, обратившегося к нему из страха перед наступлением судного дня. К тому же сказано, что он в Иисусе признал наставника равного себе и даже выше. «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?»